приверженцам идеи ЧЧЕ присвоено звание доктора общественно-политических наук Корейской Народно-Демократической Республики. Наградительная церемония была 13 апреля в Пхеньяне в Народном дворце культуры. В ней приняли участие наши соответствующие работники, делегации и представители организации по изучению идей ЧЧЕ, в том числе гендиректор Международного института идей ЧЧЕ Рамон Хименес Лопес, посещающий нашу страну по случаю Дня Солнца. Зачитанные постановления Госаттестационной комиссии Корейской Народно-Демократической Республики, согласно которым присвоено звание доктора общественно-политических наук председателю Тайландской организации по изучению идей ЧЧЕ Сончиту Пулапу и председателю кружка по изучению политики Сунгун Университета Бандунду Демократического Конго Ролангу Билли Букиленге, прилагающим большие усилия для изучения и распространения идей ЧЧЕ.